он шумит над речной волной. Говорили мы о любви с тобой. Опустел тот клён, в поле бродит мгла, а любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, а любовь, как сон, а любовь, как сон, стороной прошла. Сердцу очень жаль,